Когда все четыре листика вернулись к нему, он потребовал назад и ручки. Потом троица удалилась, не забыв запереть за собой скрипучую железную дверь. Взвинченный Даниэль и тут, конечно же, не смолчал. «Стерженьки свои поганые и то забрали. Боятся, наверное, что мы используем их как холодное оружие. А может, у меня граната в штанах припрятана?» «Не припрятана», — вздохнул Бенджамин. «Они, пока мы спали, нас обыскали. У меня, во всяком случае, даже носового платка не осталось». Даниэль обследовал свои карманы, удостоверился, что они идеально пусты, молитвенно закатил кверху глаза и раскинул длинные руки. «Я это обнаружил, как только в себя пришел», — прогудел из своего угла Джозеф. «Ребята ушлые». Лу лишь сейчас заметила пропажу сумочки. И хотя ничего особо ценного, кроме косметички, кое-каких других мелочей и полусотни долларов в ней не хранилось, расстроилась вдруг до слез. От Даниэля это не укрылось. Перестала изображать из себя явившегося народу Христа. Опустился рядом с ней, стал целовать, успокаивать. И чем больше он старался, тем горше, безысходнее она рыдала, выплескивая вместе со слезами все накопившиеся за эти дни горести. Видя, что его увещевания на Лу не действуют, Даниэль начал орать. Сперва грозил тюремщикам всеми известными ему карами, потом принялся хаять себя и других. Не следовало идти на поводу у этих дикарей, писать по их указке письма. «Прекрати истерику», — холодно сказал Бойль. «По крайней мере, мы теперь знаем, что неделя в запасе у нас в любом случае имеется. Это уже кое-что». «А еще...» Этот оборванец был, к сожалению, прав, говоря, что нам отсюда шагу ступать нельзя. Здесь вам не Бродвей и даже не Ростов. «Ну, пройдет, положим, неделя. Дальше что?» Даниэль, судя по тону, обиделся на слово «истерика». Лу уткнулась лицом в его плечо, поэтому не увидела, как лейтенант, кивнув Даниэлю на нее, вместо ответа повращал указательным пальцем у виска. Писатель крякнул, погладил Лу по взъерошенным волосам, забубнил, что неделя в самом деле срок немалый. Письма их, конечно же, дойдут до американского посольства. И 2 миллиона — не такие уж большие деньги, чтобы Соединенные Штаты Америки пожалели их для своих попавших в беду граждан. К нему присоединился Бенджамин. Заявил, что горцы зла им не причинят, наоборот, будут всячески заботиться о них, потому что им нужны деньги, чтобы покупать оружие. Зачем бы иначе так рисковали, выкрадывая американцев? Голос его, однако, звучал нетвердо, и Лу догадывалась, отчего. Не смотри он угодливо в ротик прекрасной польки, не вызовись первым ехать в этот мифический армянский собор, не случилось бы, возможно, всего остального. Снова послышались шаги за дверью. Даниэль, вымученно подмигнув Лу, поправил бабочку, приосанился. Натужно сострил, что сюда, по высочайшему указанию, наверное, доставляют обещанные портативные унитазы. Вторым актом будет экзотический горный завтрак, после чего — танцы.